У Эдварда было, как он говорил, смутное ощущение, что в масличной ветви что-то не так. И Дейкин, похоже, был с ним в этом согласен. Она, Виктория, находилась там для того, чтобы выяснить по возможности, в чем дело. Но у нее складывалось такое впечатление, что выяснять просто нечего. Масличная ветвь благоухала одним только миром во имя всеобщего мира. Миро — церковное благовонное масло. Устраивались какие-то сборища, на которых подавали вместо спиртного апельсиновый сок и к нему малоаппетитную закуску. И Виктория на этих приемах должна была играть как бы роль хозяйки, всех со всеми знакомить, поддерживать разговор, укреплять чувство взаимного доброжелательства между представителями разных наций. Хотя эти представители только и знали, что враждебно пялились друг на друга и жадно пожирали угощения. И никаких подводных течений, заговоров, групповщины Виктория там не замечала. Все тихо, мирно, все в открытую, безвредно, безалкогольно и скучно, нет сил. Некоторые смуглокожие парни делали робкие попытки поухаживать за ней, другие давали ей книжки почитать, она их пролистывала и откладывала, тягомотина. Из отеля Тио она съехала и сняла комнату в доме на западном берегу реки, где жили также и другие сотрудницы масличной ветви, и среди них Катерина, которая бесспорно поглядывала на Викторию с подозрением, но почему? Подозревала ли она Викторию в шпионстве, или же ее занимали более тонкие материи, чувства Эдварда, этого Виктория пока еще не могла с определенностью сказать. Скорее всего, второе. Все знали, что место Виктории выхлопотал Эдвард, и несколько пар ревнивых черных глаз провожали ее довольно недружелюбно. Все дело в том, считала Виктория, что Эдвард чересчур привлекательный, и все девчонки в него влюбились. Да еще эта манера его с каждой по-дружески поговорить, полюбезничать. От этого, конечно, только хуже. Между собой они с Эдвардом сговорились не показывать виду, что у них особые отношения. Если им удастся обнаружить что-то важное, надо, чтобы никто не подозревал, что они работают заодно. И Эдвард обращался с ней точно так же, как и с остальными, даже чуточку холоднее. Масличная ветвь представлялась Виктории учреждением совершенно невинным, но зато с его главой и основателем она чувствовала, дело обстояло иначе. Раза два ей случилось перехватить направленный на нее внимательный, загадочный взгляд доктора Радбоуна, и хотя она сразу придавала своему лицу самое глупенькое, кокетливое выражение, сердце у нее ёкало от какого-то чувства, похожего на страх. А один раз, когда она была призвана пред его высочайшие очи в связи с допущенной опечаткой, дело зашло дальше взглядов. «Вы, я надеюсь, довольны вашей работой у нас?» — спросил он. «О, да, конечно, сэр», — ответила Виктория и добавила, «мне очень жаль, что я делаю столько ошибок, когда печатаю». «Ошибки — это пустяк. Бездушные автоматы нам не нужны. Что нам нужно, так это молодой задор, щедрость души и широта взглядов». Виктория постаралась придать себе вид задорной и щедрой. «Важно, чтобы свою работу вы любили». Любили ту цель, к которой мы стремимся, чтобы верили в наше светлое будущее. Вы искренне испытываете эти чувства, дитя мое? Для меня тут столько нового, — пролепетала Виктория. Я чувствую, что еще не все понимаю. Объединиться. Объединиться молодежи всех стран. Вот главная мысль. Вам нравятся наши вечера дружбы и свободных дискуссий? О, да, — ответила Виктория, с трудом их переносившая. Единомыслие вместо разногласий. «Братство вместо вражды! Медленно, но верно растет единство. Вы это чувствуете, правда?» Виктории вспомнились постоянная мелкая зависть, вспышки взаимной антипатии, бесконечные дрязги, обиды, равнодушные извинения. Она просто не знала, как надо ответить, и сказала наугад, «Иногда бывает трудно с людьми». «Знаю, знаю», — вздохнул доктор Радбоун. Его высокий благородный лоб прорезали недоуменные морщины. Я слышал, что Майкл Ракуньян ударил Айзека Наума и разбил ему губу в кровь. Это у них была свободная дискуссия, — объяснила Виктория. Доктор Радбоун погрустнел и задумался. Терпение и вера, — тихо пробормотал он. Терпение и вера. Виктория выразила почтительное согласие и пошла к выходу, но спохватилась, что оставила у него на столе лист машинописи, и вернулась назад. Взгляд, которым встретил ее доктор Радбоун, поразил ее. В нем было столько хитрости и подозрительности. Ей поневоле подумалось, что Кто его знает, не держит ли он ее под пристальным наблюдением, и вообще, что он на самом деле о ней думает. Инструкции от Дейкина Виктория получила очень четкие. Если ей надо будет что-то сообщить, она должна соблюдать некие строгие правила связи. Он дал ей старый оранжевый платок, и когда у нее будет готово для него сообщение, то надо пойти с этим платком вроде бы на прогулку к реке неподалеку от пансиона, где она жила вместе со всеми. Она часто прогуливалась там на закате. Вдоль берега примерно с четверть мили шла тропинка, и в одном месте, к самой воде, спускалась широкая лестница. Там постоянно причаливали лодки, из воды торчали причальные столбы, наверху одного из них торчал большой ржавый гвоздь. И вот на этот гвоздь она должна нацепить лоскутик от оранжевого платка, если ей нужна связь с Дейкиным. Но до сих пор, с горечью думала Виктория, ни в чем этом не было нужды. Она просто сидела в масличной ветви и плохо выполняла плохо оплачиваемую работу. С Эдвардом виделась редко, потому что он все время где-то разъезжал по делам доктора Радбоуна. Сейчас, например, только что вернулся из Персии. За время его отсутствия у нее состоялась одна краткая и не слишком приятная встреча с Дейкином. Согласно инструкции, она пришла в отель Тио и справилась, не оставила ли она там вязаную кофточку. Ей ответили, что нет. Но в эту минуту появился Маркус, повел ее на террасу над рекой, усадил за столик, предложил разные напитки. Тем временем с улицы, шаркая подошвами, поднялся Дейкин. Маркус пригласил его присоединиться, а вскоре был вызван по неотложным делам, и Виктория с Дейкином, попивающим лимонад, остались за столиком с глазу на глаз. Виктория смущенно призналась, что никаких успехов у нее нет. Но Дейкин благодушно ее успокоил. «Моя милая, вы ведь даже не знаете, что ищете. И есть ли там вообще что искать? В общих чертах, какое у вас впечатление от масличной ветви?» «Глупость сплошная, и больше ничего», — подумав, сказала Виктория. «Глупость, да, но не обман?» «Даже не знаю», — неуверенно ответила Виктория. «Люди так легко покупаются на культуру, если я понятно выражаюсь». «Вы хотите сказать, что в культурных организациях с большим доверием относятся к людям, чем в благотворительных или финансовых, это верно. И в культуре, я убежден, работает немало искренних энтузиастов, но не используется ли масличная ветвь как прикрытие?» «Кажется, там идет замаскированная коммунистическая деятельность», без уверенности ответила Виктория, «и Эдвард тоже так думает. Он заставляет меня читать Карла Маркса, чтобы все видели. Посмотрим, как они будут реагировать». Дейкин кивнул. «Очень интересно. Ну и как реагирует?» «Пока нет». «А что вы скажете насчет Радбоуна? Он-то не замаскированный?» «Лично я думаю, что нет. Понимаете ли, прежде всего меня заботит именно он», — пояснил Дейкин. «Видная фигура. Допустим, там у вас и вправду действуют коммунистические заговорщики. Но студентам и молодым революционерам сложно получить доступ к президенту. А против бомбометателей на улице будут приняты полицейские меры. Другое дело Радбоун. Он принадлежит к высоким сферам. Знаменитость, прославленный борец против пороков, может запросто общаться с ожидаемыми важными гостями. Его, наверное, будут приглашать. Мне бы хотелось побольше знать о Радбоуне». «Да», — подумала Виктория, — «корень зла, конечно, в Радбоуне. Когда Эдвард при первой их встрече в Лондоне сказал, что с этой фирмой, куда он поступил работать, не все в порядке, он, конечно, имел в виду своего шефа. Наверное, какой-то эпизод, какая-то обмолвка. Впоследствии задним числом вызвали у Эдварда ощущение неблагополучия. По понятиям Виктории, именно так работает наше сознание. Всякие смутные предчувствия, неясные сомнения возникают не сами по себе, а имеют реальную причину. Поэтому, если заставить теперь Эдварда хорошенько сосредоточиться, перебрать в памяти все, что и как было, можно будет еще докопаться до того происшествия или обстоятельства, которое возбудило его подозрение. И то же самое она сама. Ей тоже надо постараться вспомнить, что ее так удивило, когда она вышла на балкон в Тио и увидела сидящего на солнышке сэра Руперта Крофтона Ли. Конечно, она не ожидала, что он вместо посольства поселится в отеле Тио, но это не могло ее так поразить. Нет, она что-то увидела. А что? Надо будет ей еще и еще повспоминать то утро И Эдварда надо уговорить, чтобы он припомнил, как начиналось их знакомство с Ратбоуном. При первой же возможности, когда они останутся наедине, она ему это внушит.